Клайв Баркер. Мадонна. Уже почти час Джерри Колахоун ждал Харви на ступенях комплекса плавательных бассейнов Леопольд Роуд. Холод прошивал подошву его туфель, и ступни постепенно теряли чувствительность. «Ничего», — утешал он себя. «Придет время, и кто-то другой будет вот так же мерзнуть, поджидая меня». Эта прерогатива и в самом деле казалась Джерри достижимой в не столь далеком будущем. Если, конечно, удастся убедить Эзру Харви вложить деньги в развлекательный центр. От инвестора подобная сделка требовала как склонности к риску, так и солидных финансовых активов. Но информация доверенных лиц убедила Колахоуна. Харви, независимо от его репутации, и тем и другим обладал в избытке. Никто не станет допытываться, откуда у Эзры первоначальный капитал. Так уговаривал себя Джерри. За последние полгода несколько плутократов посолиднее Харви безапелляционно отвергли проект, и в этой ситуации чрезмерная щепетильность казалась непозволительной роскошью. Нельзя сказать, что отказы инвесторов удивили Джерри. Сейчас нелегкие времена, и люди с неохотой идут на риск. Более того, без определенной доли воображения, не характерного для богачей, трудно было представить себе бассейны, преображенными в сверкающий комплекс досуга. Однако проведенные изыскания убедили Джерри, что в этом квартале, где идущие под сносом ветшалые дома скупались поколением сибаритов среднего класса и обретали новый блеск, в таком месте его планы не могут не принести выгоду. Был еще один побуждающий мотив. Муниципалитет, владеющий бассейнами, стремился поскорее избавиться от бремени ветхой собственности, долгов и без того хватало. Прикормленный Джерри, чиновник из управления коммунальных служб, тот самый, что за пару бутылок джина стянул для него ключи от комплекса, сообщил, что здание продадут за гроши, если предложение поступит немедленно. Вопрос лишь в правильном выборе времени и в проворстве, которого Харви, по-видимому, не доставало. К моменту его появления у Джерри закоченели не только ступни, но и колени, а самообладание истощилось до предела. Тем не менее, он ничем не выдал своих чувств при виде того, как Харви выбирается из ровера с личным водителем и поднимается по ступеням. Джерри раньше не доводилось встречаться с Харви, они общались лишь по телефону, и он представлял себе мужчину более крупного. Однако, несмотря на недостаток роста, властная солидность Харви не вызывала сомнений. Она проявлялась и в спокойном оценивающем взгляде, брошенном на Колахоуна, и в мрачноватом выражении лица, и в безупречном костюме. Они пожали друг другу руки. «Рад видеть вас, мистер Харви!» Тот кивнул, но взаимного удовольствия не выказал. Джерри, страстно мечтавший поскорее спрятаться от холода, открыл входную дверь и повел гостя за собой. «У меня всего 10 минут», — бросил Харви. «Отлично», — сказал Джерри. «Я только хотел показать планировку». «Вы хорошо изучили объект?» «Конечно». Это была ложь. Последний раз Джерри заходил внутрь в августе с разрешением Департамента архитектуры и с тех пор несколько раз любовался объектом лишь издали. Вот уже 5 месяцев он не переступал порог здания и сейчас очень надеялся, что прогрессирующее обветшание еще не охватило весь комплекс. Они вошли в вестибюль. Пахло сыростью, но не слишком. «Света нет», — объяснил Джерри. «Придется включить фонарик». Он вытащил из кармана мощный фонарь, навел луч на внутреннюю дверь и оторопело уставился на невесть, откуда взявшийся замок. Возможно, когда он приходил сюда в прошлый раз, дверь тоже была заперта. Джерри не помнил. Он вложил в замок один из 3 имевшихся ключей, заранее зная, что 2 других не подойдут. Перебирая в уме варианты, Джерри неслышно чертыхнулся. Или придется убраться отсюда ни с чем, оставив бассейны с их секретами, если плесень, ползучую ржавчину и готовую вот-вот рухнуть крышу можно отнести к категории секретов. Или же ломать замок. Он глянул на Харви. Тот, вытянув из внутреннего кармана непомерно длинную сигару и поводив по ее кончику огоньком зажженной спички, окутался бархатистым дымком. «Простите, небольшая заминка», — извинился Джерри. «Бывает», — — невозмутимо ответил Харви. «Думаю, без силовых методов не обойтись». Калахоун осторожно попытался выяснить, как Харви среагирует на идею взлома. «Не возражаю». Джерри в торопях осмотрел полутемный вестибюль в поисках подходящего инструмента. В будке кассира нашелся табурет с металлическими ножками. Вытащив его из будки, Джерри поспешил к двери, чувствуя на себе удивленный и в то же время снисходительный, одобряющий взгляд Харви. Действуя ножкой стула как рычагом, он сломал дужку, и замок с лязгом ударился о кафель пола. «Сезам, откройся!» — облегченно прошептал Джерри и толкнул дверь, приглашая Харви войти. Когда они шагнули за порог, звон упавшего замка еще летел по пустым коридорам, и затем угас до шелеста едва слышного вздоха. «Уютнее здесь не стало. Скорее наоборот», — подметил Джерри. Сумрак коридора перечеркивали голубовато-серые лучи света зимнего дня, проникавшего сквозь мутные от грязи световые люки. Несомненно, когда-то бассейны Леопольд Роуд отличались образцовым дизайном внутренней отделки. Сверкающие плитки и искусная мозаика, изящно вписанная в стены и пол. Это было давно, до того, как Джерри стал взрослым. Кафель под ногами вспучило от сырости, вдоль стен тянулись горки из сотен плиток, осыпавшихся и оставивших на стенах вереницы квадратиков белой керамики и темной штукатурки. Они складывались в бесконечный кроссворд. Атмосфера заброшенности была настолько явной, что Джерри почти попрощался с идеей продать проект Харви. Никакой надежды, даже по смехотворно низкой цене. Но Харви, похоже, заинтересовался больше, чем предложение того заслуживало. Он уверенно вышагивал по коридору, попыхивая сигарой и ворча что-то себе под нос. Должно быть, нездоровое любопытство влечет застройщика все дальше в этот гулкий мавзолей, — подумал Джерри и упал духом. Однако Харви заговорил. «Просторно и перспективно», — сказал он. «Вам известно, Калахоун, что я не обладаю репутацией филантропа, но и чувством прекрасного я не обделен». Харви помедлил у мозаичного изображения, не поддающееся описанию мифологической сцены. Резвящиеся рыбы, нимфы и морские божества. Одобрительно крякнув, влажным концом сигары он прочертил в воздухе волнистую линию. «Теперь такого мастерства не сыскать», — прокомментировал он. Джерри мозаика показалась обыкновенной, но он поддакнул. «Здорово. Показывайте остальное». В прежние времена комплекс славился богатым выбором услуг. Сауны, турецкая баня, термальные ванны, два плавательных бассейна. Все это соединялось сетью проходов и переходов. В отличие от главного коридора, световые люки здесь отсутствовали, и пришлось включить фонарь. В темноте ли, при свете, Харви хотел видеть все. 10 минут, о которых он предупредил, растянулись на 20, потом на 30. Осмотр то и дело прерывался, когда Харви с радостью обнаруживал что-либо, требующее его комментария. Джерри выслушивал сделанным пониманием. Энтузиазм этого человека по поводу декора приводил его в замешательство. «Так, а теперь я хотел бы взглянуть на бассейны», — объявил Харви после того, как они тщательно обследовали второстепенные достопримечательности. Джерри послушно повел гостя по лабиринту в направлении к двум бассейнам. В коротком коридорчике при выходе из турецких бань Харви вдруг произнес: «Тихо!» Джерри остановился. «Простите?» «Я слышал голос!» Джерри прислушался. Кафельные плитки стен, куда плескал светом луч фонаря, отбрасывали ореолы слабого свечения. В них лицо Харви казалось обескровленным. «Не слышу!» «Я сказал тихо!» — оборвал Харви. Он медленно крутил головой из стороны в сторону. Джерри ничего не слышал. Да и Харви, скорее всего, тоже. Пожав плечами, он затянулся сигарой. Убитая сырым воздухом, сигара погасла. «Это все коридоры», — пояснил Джерри. «Эхо в них обманчивое. Иногда, кажется, звук твоих шагов летит навстречу». Харви опять что-то проворчал. Похоже, ворчание было главной составляющей его речи. «Я точно слышал», — твердо сказал он, неудовлетворенный объяснениями Джерри, и вновь прислушался. В коридорах висела звенящая тишина. Не слышалось даже шума транспорта на Леопольд-Роуд. Наконец Харви сдался. «Ведите дальше», — скомандовал он, и Джерри повиновался, хотя понятия не имел, как пройти к бассейнам. Несколько раз оба поворачивали не туда, кружа по лабиринту коридоров-близнецов, прежде чем взяли правильное направление. «А здесь тепло», — заметил Харви, когда они подходили к меньшему бассейну. Джерри пробормотал что-то, соглашаясь. В своем стремлении добраться до бассейнов он поначалу не заметил возрастания температуры воздуха. Но сейчас он остановился и почувствовал, что тело его покрылось тонкой пленкой пота. Воздух был влажным, однако отдавал не сыростью и плесенью, как повсюду в здании, но каким-то густым тяжелым ароматом. Джерри надеялся, что Харви, укрывшийся за кухонным дымом от вновь зажженной сигары, не чувствовал странного запаха, не слишком приятного. «Отопление включено», — сказал Харви. «Да, скорее всего так», — кивнул Джерри, хотя не понимал, зачем оно включено. Вероятно, муниципальная инженерная служба периодически протапливала помещение, дабы поддерживать систему обогрева в исправном состоянии. А значит, не исключено, что кто-то из инженеров находится в здании, и Харви в самом деле слышал голоса. Джерри мысленно готовил объяснение своего присутствия здесь на случай, если они пересекутся с инженерами. «А вот и бассейны», — объявил Колохоун и потянул на себя створку двойных дверей. Свет дня здесь был заметно слабее, чем в главном коридоре, и едва освещал помещение. Однако Харви это не остановило. Переступив порог, он направился прямиком к краю бассейна. Собственно, смотреть там было не на что. Внутреннюю поверхность покрывала многолетняя поросль плесени. С дна бассейна, едва различимый под водорослями, проглядывал рисунок мозаики. Светлый рыбий глаз бессмысленно таращился на вошедших. «Всегда боялся воды», — задумчиво проговорил Харви, глядя в пустую чашу бассейна. «Не знаю, откуда это во мне?» «Из детства», — отважился предположить Джерри. «Не думаю», — ответил Харви. «Жена считает это наследственное». «Наследственное?» «Потому, говорит, я не люблю купаться», — промолвил он с улыбкой, адресованной самому себе или, скорее всего, жене. Отрывистый звук, похожий на падение какого-то предмета, прилетел к ним с противоположной стороны бассейна. Харви замер. «Слышали?» Его голос вдруг подскочил на пол октавы. «Там кто-то есть!» «Крысы?» — предположил Джерри. Он очень хотел избежать встречи с инженерами и необходимости отвечать на их непростые вопросы. «Дайте сюда!» Харви выхватил фонарь у Джерри и пустил луч вдоль противоположной стены. Ряды кабинок раздевалок и открытая дверь, ведущая из помещения. Никого. «Вредителей не люблю», — поморщился Харви. «Здание давно заброшено», — отозвался Джерри. «Особенно их человеческую разновидность». Харви сунул фонарик обратно Джерри в руки. «У меня есть враги, мистер Колохоун. Вы ведь наводили обо мне справки, не так ли? И знаете, что я не безупречен». Интерес Харви к звукам, которые, как ему показалось, он слышал, приобретал довольно неприятный оттенок. Не крыс он опасался, а тяжких телесных повреждений. «Ну ладно, пора закругляться. Показывайте второй бассейн, и на этом закончим». «Да, конечно». Джерри, как и его гость, тоже был бы рад поскорее уйти отсюда. Температура заметно поднялась. Подтек уже обильно, щекоча струйкой загривок, тело за пазухой чесалось. Джерри через зал прошел вместе с Харви к двери, ведущей к большему бассейну, и потянул за ручку. Дверь не поддалась. «Проблемы?» «Наверное, закрыто с той стороны». «А другой вход есть?» «Думаю, есть. Хотите, я зайду оттуда?» Харви взглянул на часы и сказал. «Две минуты. У меня еще дел по горло». Харви смотрел вслед растворившемуся в темноте коридора Колохоуну. Луч фонаря бежал впереди него. Парень не нравился Харви. Слишком тщательно выбрит и туфли итальянские. Но это мелочи. Проект имел право на жизнь. Харви пришлись по душе бассейны и весь комплекс. Единообразие дизайна, банальность оформления. Общественные заведения, больницы, школы и даже тюрьмы умиротворяли Харви. В самом факте их существования он видел признак социального порядка. Они несли покой в тот уголок его души, где прятался страх хаоса. Лучше жить в мире слишком упорядоченном, чем в том, где порядка не хватает. И вновь его сигара потухла. Сжав ее зубами, Харви чиркнул спичкой. В тот миг, когда вспышка угасла, ему показалось, что взгляд его успел выхватить из темноты обнаженную девушку. Она стояла в коридоре чуть впереди и смотрела на него. Видение было скоротечным, но когда спичка выпала из пальцев и огонек умер, образ девушки, отлично запомнившийся, подсказала память. Девушка юная, не старше 15, и прекрасно сложена. Пот, покрывавший девичье тело, придавал ей такую чувственность, словно она вышла из самых сладких грез Харви. Выронив сигару, он нащупал спичку и чиркнул ею, но за пару недолгих секунд темноты красавица исчезла, оставив в воздухе, как напоминание о себе, едва уловимый свежий запах молодого тела. «Девушка!» — позвал Харви. Ее нагота и смятение в глазах всколыхнули острое желание. «Девушка!» Огонек второй спички светил лишь на пару ярдов вперед. «Вы здесь?» Далеко уйти она не могла, рассуждал Харви. Приготовив третью спичку, он пошел искать девушку. Не успел он сделать несколько шагов, как услышал кого-то за спиной. Харви повернулся. Луч фонаря отразил страх на его лице. «Ага, ясно, кто это. Итальянские туфли». «Входа нет». «Как нет нужды светить мне в лицо!» — проворчал Харви. Луч опустился вниз. «Простите». «А мы здесь не одни, Калахоун. Тут девушка». «Девушка?» «Вы будто не в курсе». «Да откуда ж? Абсолютно голая. И стояла вот здесь, в 3-4 ярдах от меня». Джерри озадаченно взглянул на Харви. «Может, тот страдает сексуальными галлюцинациями?» «Да говорю вам, я видел девчонку», — уверял Харви, хотя и слова против не услышал. «Еще секунда, и я бы до нее дотянулся. Но тут подошли вы. Ну-ка, посветите туда», — добавил он, оглянувшись. Джерри направил луч вдаль коридора. Ни души. «Вот дьявол!» К сожалению, Харви было искренним. Он повернулся к Джерри. «Ладно, пошли отсюда к чертям с собачьим». «Считайте, вы меня заинтересовали», — вновь заговорил Харви, когда оба зашагали назад. «Проект перспективный. План первого этажа у вас с собой?» «Нет, но я могу его достать». «Достаньте». Харви прикуривал новую сигару. «И пришлите мне свои предложения в более подробном изложении. Тогда и поговорим». Чтобы раздобыть планы бассейнов, потребовалась солидная взятка знакомому муниципальному чиновнику, но в конечном итоге у Джерри все получилось. На бумаге комплекс смахивал на лабиринт. И как в лучших лабиринтах, трудно было разглядеть какую-либо систему в расположении душевых, туалетов и раздевалок. Однако Кэрол доказала обратное. «Что это?» — спросила она Джерри, когда вечером он сидел над схемами. 4-5 часов они провели в его квартире. Часы без ссор и неприятного тягостного чувства, в последнее время отравлявшего их встречи. «План первого этажа плавательных бассейнов на Леопольд-Роуд. Хочешь еще выпить?» «Нет, спасибо». Она вглядывалась в план, пока Джерри вставал, чтобы налить себе еще виски. «Похоже, Харви клюнул». «Ты что, собираешься начать с ним дело?» «А что такого? Он человек с деньгами». «С грязными деньгами». «Деньги не пахнут». Она холодно посмотрела на Джерри, и ему захотелось прокрутить назад последние 10 секунд и стереть свой комментарий. «Мне так нужен этот проект», — произнес он, усаживаясь со стаканом в руке на тахту напротив Кэрол. План, развернутый на низком столике, разделил их. «Мне нужно доказать себе, наконец, что я чего-то стою». В ее взгляде он не нашел поддержки. «Мне кажется, не стоит связываться с Харви и ему подобными», — сказала она. «Плевать, сколько у него денег. Он преступник, Джерри». «Что ж, теперь бросить все к черту, да? Ты так думаешь?» Уже не первый раз за последние несколько недель они начинали этот спор. «Забыть о том, как я вкалывал, забыть, сколько трудов вложено, и добавить еще одну неудачу ко всем остальным? «А кричать-то зачем?» «Я не кричу!» Она пожала плечами. «Хорошо», — тихо проговорила она, — «ты не кричишь». «Господи!» Она снова принялась внимательно рассматривать план, а он наблюдал за ней поверх стакана с виски, разглядывал аккуратный пробор тонких светлых волос. «Ничего у нас не получилось», — думал он. Причины, заведшие их отношения в тупик, были слишком очевидны. Вновь, уже в который раз, им не удавалось найти общий мотив, необходимый для плодотворного обмена мнениями. И не только в этом вопросе. Как минимум, еще в полусотни других. Какие бы мысли ни крутились в ее милой головке, все они оставались загадками для Джерри. А его мысли, по-видимому, были непостижимы для нее. «Это же спираль», — заметила она. «Что?» «Комплекс. Он спроектирован в виде спирали. Смотри». Джерри поднялся, чтобы взглянуть с высоты своего роста на план. Он следил, как Кэрол указательным пальцем проложила путь вдоль проходов. Она не ошиблась. Несмотря на то, что архитектурный лаконизм слегка исказил структуру задуманного рисунка, на плане явно просматривались очертания неровной спирали, встроенной в сеть коридоров и помещений. Повторяя ее форму, круживший по бумаге палец Кэрол рисовал уменьшающиеся радиусы и, наконец, замер на большом бассейне, том самом, что оказался заперт. Джерри молча уставился на план. «Не подскажи ему, Кэрол, он бы неделю вот так таращился и не разглядел несущие структуры». Кэрол решила на ночь не оставаться. Не от того, — попыталась она объяснить Джерри у порога, — что между ними все кончено, а лишь потому, что ценила их близость слишком высоко, чтобы злоупотреблять ею как развлечением. Он отчасти ухватил смысл. Кэрол тоже сравнивал их двоих с ранеными животными. Что ж, по крайней мере, в их жизни имелись общие метафоры. Спать одному было привычно. Во многих отношениях Джерри предпочел бы оставаться в кровати в одиночестве, чем разделять ее с кем-то, даже с Кэрол. Но сегодня он хотел, чтобы она была рядом. Вернее, не обязательно Кэрол, но кто-нибудь. Он чувствовал себя без причины капризным, как ребенок. Джерри засыпал и тут же просыпался, словно боялся сновидений. Незадолго до рассвета, предпочтя бессонницу разбитой мечте о сне, он встал, завернул содрогающееся тело в халат и отправился готовить себе чай. План все еще лежал на кофейном столике, где его оставили накануне вечером. Отхлебывая теплый ассам, Джерри остановился взглянуть на него. Теперь, после подсказки Кэрол, взгляд его невольно сосредоточился. Вопреки отвлекавшей внимание неразберихи пометок, на спирали, проступавшей из-под кажущегося хаоса лабиринта. Бесспорное доказательство скрытого умысла в работе архитектора, она бросалась в глаза и заставляла их следить за последовательным маршрутом, кругами, сужаясь и стремясь... К чему? К запертому бассейну. Допив чай, Джерри побрел к кровати. На сей раз усталость всецело завладела им, и Джерри одолел сон, в котором ему было отказано ночью. В 7:30 его разбудила Кэрол. Она решила извиниться за вчерашний вечер. «Я очень хочу, чтобы у нас с тобой все было хорошо, Джерри, и ты это знаешь, правда? Знаешь, как много ты для меня значишь». Но он был не в силах говорить о любви. То, что казалось романтичным в полночь, утром вдруг представилось нелепым. Он ответил Кэрол как можно теплее и договорился о встрече сегодня вечером, а затем провалился в сон. С тех пор, как Эзра Харви покинул здание бассейнов, чуть ли не каждые четверть часа он вспоминал о девушке, привидевшейся в коридоре. Ее лицо представало перед ним, когда он обедал с женой, когда занимался сексом с любовницей. Лицо такое ясное, такое открытое и так многообещающее. Харви считал себя дамским угодником. В отличие от большинства своих приятелей-магнатов, чьи подруги не доставляли проблем, они получали хорошую оплату и не мешались под ногами, если не требовались их специфические услуги. Харви получал удовольствие от общения с представительницами прекрасного пола. Их голоса, их смех, запах их духов. Его неодолимо тянуло к ним. Он чрезвычайно дорожил мгновениями, проведенными с этими восхитительными созданиями, и был готов тратить деньги на их милости.